очень серьезный факт. И поэтому произойти этого растворения вымышленного «я» прямо сейчас не может. Именно поэтому крия важна, именно поэтому необходимо делать много крии. То, что предложено сжечь огнем внимания и понимания, это вымышленное разделение на высшее и низшее «я». На самом деле это не призыв стать чем-то, а бытие. Это значит, происходит прямо сейчас и не принадлежит хронологическому времени. Потому что стать кем-то, достигнуть чего-то, сжечь что-то предполагает прошедшее, настоящее и будущее. И результат всегда находится в будущем. Но это в действительности не имеет никакого отношения к истинному бытию, потому что ум – это лишь иллюзия. Действительно, это лишь иллюзия. Кто-то вчера спросил, зачем же Бог дал нам ум? Но это же не так, потому что это лишь вымысел, всего лишь иллюзия. На самом деле никакого ума нет. Now, is it okay? I will be able to communicate. Now, this is very difficult to understand. That there is no such thing as past and future. It is illusion. Because past has gone, it is no more. And future is not yet. So where is the past, where is the future? That is illusion. And the mind resides in this illusion area. It is always a compulsion of the past, projecting into the future. So this is the essential area of the mind. That means mind resides in an area which does not exist. That means mind also does not exist. It is so easy to see that. Can you see this for God's sake, please? На самом деле это очень трудно понять, это очень трудно увидеть. Это невозможно увидеть. Становление, то есть попытка стать чем-то, попытка добиться чего-то, принадлежит уму. Ведь становление предполагает разделение на прошедшее время, настоящее и будущее. Но что это как не иллюзия? Где это прошедшее время? Его уже нет. Где будущее? Его тоже нет. Это лишь иллюзия того, что не существует. И, конечно, в этом иллюзорном обитает ум. Это иллюзорное время есть обиталище вымышленного, фальшивого иллюзорного ума. Ведь это так легко увидеть, так просто это увидеть. Это такие простые вещи. I am talking for this psychological time. The calendar time is there. There is past in which you kept some money in the bank and this is going to grow in the future. I am not talking about this calendar past and calendar future. The people try to understand the psychological past and psychological future through calendar past and calendar future. And they are confused. They say, what is this? What do you mean? I have kept 1 million rubles in the bank 5 years ago, and they said after 10 years it will become 2 million, and I am waiting for this 2 million to get after 5 years. And Guruji says there is no past and no future, so where my money has gone? It has not gone anywhere. It is there. It is going to grow into 2 million. Spirituality is not stupidity. Конечно же, вы понимаете, что речь идет о психологическом времени. Именно оно является вымыслом. Хронологическое время существует. С этим нет никаких вопросов. Календарное время, конечно же, существует. Прошедшее, настоящее и будущее. Но, к сожалению, люди пытаются применить, мы пытаемся применить рамки хронологического времени для того, чтобы решить проблему психологического времени. И это сделать невозможно. Вы думаете, я положил деньги в банк в прошедшем времени, надеюсь получить дивиденды в будущем, а теперь я слышу, что время – это иллюзия. Где же мои деньги? Нет, конечно же, это не так. Конечно же, время в техническом плане, хронологическое время существует. И, конечно же, вы получите свои дивиденды в будущем. Потому что духовность – это отнюдь не глупость.